539. Матерь Агни-йоги. Собой наполняясь, свое утверждая, собой продвигаясь, взойдете куда? Как пробьете скорлупу собственной ауры? Только о владыке и только о будущем. Так сердцу дайте приказ устремляться вперед. Мы яро устремлены в будущее. Поспешите и вы, чтобы не отстать. Если отстанете, к кому или к чему сможете прилепиться? Из ладьи света можно выпасть, и тогда ее уже не догнать. Так крепко надо держаться за спасительную нить, связующую с иерархией света. Кроме нити сердца нет ничего.